Когда двери лаборатории повернулись на своих невидимых петлях, все встали, и мне показалось, что над толпой пронесся какой-то животный вздох. Сотни дыханий внезапно резко участились. В рассветных сумерках лицо ученого казалось изможденным, напряженным, замкнутым. Он объявил, что на завершающем этапе операции «Воскресенье» возникли неожиданные трудности, и они с ассистентами, посоветовавшись, решили дать себе отсрочку еще на 3 дня. Поэтому он просил адептов вернуться в палатки и по мере возможности не покидать их, сосредоточив все мысли на происходящей в данный момент трансформации, от которой зависит спасение человечества. Они увидятся вновь через 3 дня на закате у подножия горы. Если все пойдет как надо, пророк опять займет свои покои и будет в состоянии впервые появиться на людях. Голос Мицкевича звучал серьезно, с подобающей случаю нотой беспокойства. И на этот раз я заметил некоторое волнение. По толпе прошел шепоток. Меня поразило, насколько глубоко он понимает коллективную психологию. Первоначально школу планировалось завершить завтра, но, по-моему, никто всерьез не помышлял об отъезде. На 312 обратных билетов пришлось 312 возвратов. Даже мне понадобилось несколько часов, чтобы сообразить предупредить Эстер. Я вновь напоролся на автоответчик, вновь оставил ей сообщение. Меня несколько удивляло, что она мне не звонит. Наверняка она в курсе событий на острове. Теперь о них говорили СМИ всего мира. Отсрочка, естественно, усилила недоверие прессы, но любопытство не ослабевало. Наоборот, оно возрастало час от часу, а именно этого и добивался Мицкевич. Он сделал еще 2 коротких заявления, по одному в день, на сей раз исключительно для 5 журналистов из научных изданий, рассказав в беседе с ними о последних затруднениях, с которыми якобы столкнулся. Он в совершенстве владел предметом, и мне показалось, что те понемногу позволяют себя убедить. Еще меня удивило поведение Винсана. Он все больше входил в роль пророка. В плане физического сходства замысел вначале не внушал мне доверия. Винсан всегда вел себя очень скромно, никогда не выступал на публике, не рассказывал, например, о своих работах, хотя пророк неоднократно просил его об этом. И все же большинство адептов так или иначе пересекались с ним в последние годы. Но за прошедшие дни мои сомнения рассеялись. Я с изумлением понял, что Винсан физически преображается. Во-первых, он решил выбрить голову, и это усилило его сходство с пророком. Но что самое странное, у него понемногу менялись интонации и выражения глаз. Теперь в глазах его светился живой, подвижный, лукавый огонек, которого я никогда прежде не видел. А голос, к величайшему моему удивлению, звучал тепло и чарующе. В нем всегда чувствовалась серьезность, глубина, совершенно не свойственная пророку. Но сейчас и это пришлось кстати. Существо, которому суждено было скоро воскреснуть, якобы преодолело границы смерти. Ничего странного, если в результате эксперимента оно станет не совсем обычным, более отстраненным. Во всяком случае, копа и ученого, совершавшееся в нем преображение, приводило в восторг. По-моему, они даже не рассчитывали на столь убедительный результат. Единственным, кто плохо вписывался в ситуацию, был Жерар, которого я уже вряд ли мог по-прежнему называть юмористом. Он целыми днями слонялся по подземным галереям, словно еще надеясь встретить в них пророка. Перестал мыться, от него пованивало. На Винсана он поглядывал недоверчиво и злобно, в точности как пес, не узнающий хозяина. Сам Винсан говорил мало, но его глаза учились приязнью и светом. Казалось, он готовится к Ордалии, и отбросил всякий страх. Ордалия. В широком смысле то же, что и Божий суд. В узком – суд путем испытания огнем и водой. Конец комментария. позже он признавался, что в те дни уже думал о возведении посольства, о его убранстве. Он не собирался использовать проект пророка. Он явно выбросил из головы итальянку, чья смерть, казалось, вызвала у него в те минуты мучительные угрызения совести. Признаюсь, я тоже слегка позабыл о ней. В сущности, Мицкевич был, наверное, прав. Морозный узор – прелестная временная комбинация молекул. За годы, проведенные в шоу-бизнесе, мои моральные принципы несколько притупились. Однако я считал, что у меня еще оставались какие-то убеждения. Человечество, как и все виды общественных животных, сформировалось вокруг запретов на убийство в рамках группы. И шире, вокруг ограничения допустимого уровня насилия при решении конфликтов между особями. Собственно, в этом состояло истинное содержание цивилизации. Причем это относится ко всем мыслимым цивилизациям, ко всем, как сказал бы Кант, разумным существам. Хоть смертным, хоть бессмертным. Это абсолютная аксиома. Поразмыслив несколько минут, я понял, что с точки зрения Мицкевича Франческо не принадлежала к группе. Он ведь, по сути, пытался создать новый биологический вид. А у этого нового вида было бы не больше моральных обязательств перед людьми, чем у человека перед ящерицами или медузами. А главное, я понял, что сам не испытываю никаких угрызений совести по поводу своей потенциальной принадлежности к этому новому виду. Что мое отвращение к убийству носит не столько рациональный, сколько сентиментальный, эмоциональный характер. Вспомнив Фокса, я осознал, что убийство собаки потрясло бы меня не меньше, чем убийство человека. А может и сильнее. Засим я поступил так же, как поступал всю жизнь в сколь-нибудь затруднительных обстоятельствах. Просто перестал думать. Невесты пророка сидели по своим комнатам. Их держали в курсе событий ровно в той же мере, что и прочих адептов. Они восприняли новость ровно с той же верой и теперь ожидали с надеждой своего омолодившегося возлюбленного. В какой-то момент я было подумал, что могут возникнуть затруднения со Сьюзен. Все-таки она лично знала Винсана, разговаривала с ним. Но потом понял, что нет, она тоже верит. Даже сильнее остальных. Она по самой своей природе не ведает сомнений. В этом смысле, сказал я себе, она совсем не похожа на Эстер. Я даже представить себе не мог, чтобы Эстер подписалась под столь нереалистичными догматами. А еще мне пришло в голову, что здесь я немного меньше думаю о ней. Впрочем, к счастью, потому что она по-прежнему не отвечала на мои сообщения. На ее автоответчике их скопилось, наверное, с десяток, и все без толку. Но я страдал не слишком сильно. Я как будто находился в каком-то ином пространстве. Еще человеческом, но абсолютно не похожем на все, что знал до сих пор. Даже некоторые журналисты, как я убедился впоследствии, читая их репортажи, почувствовали эту особую атмосферу. Это ощущение надвигающегося апокалипсиса. В день воскресения члены секты с раннего утра собрались у подножия горы, хотя Винсан должен был появиться лишь на закате. Часа через два в воздухе зажужжали вертолеты новостных каналов. Ученый в конце концов дал разрешение на облет, но не допустил на территорию ни одного журналиста. Пока операторам снимать было особенно нечего, так, пару кадров. Горстка молчаливых, практически неподвижных людей, мирно ожидающих чуда. Когда вертолеты подлетели ближе, атмосфера слегка накалилась. Адепты ненавидели прессу. Что, в общем, вполне естественно, учитывая, как СМИ до сих пор о них отзывались. Но никаких враждебных реакций, никаких угрожающих жестов или выкриков не последовало. Около 5 часов пополудни по толпе прокатился какой-то шепоток. Кое-где раздались приглушенные песнопения. Потом вновь установилась тишина. Винсан, уже в тунике, сидел в главном гроте и казался не только сосредоточенным, но и словно выключенным из времени. Около 7 в дверном проеме возник Мицкевич. «Ты готов?» — спросил он. Винсан молча кивнул и легко поднялся. Длинный белый балахон болтался на его исхудалом теле. Мицкевич вышел первым и приблизился к краю террасы, высевшейся над толпой. Все разом вскочили. Тишину нарушал лишь рокот зависших над головой вертолетов. «Врата открыты!» — произнес он. Его голос звучал глубоко, без искажений и эха. Я не сомневался, что журналисты, имея хороший направленный микрофон, сделают вполне приличную запись. «Врата открыты в обоих направлениях!» — продолжал он. «Границ смерти более не существует! Предсказанное свершилось!» «Пророк победил смерть. Он снова с нами». С этими словами он отступил немного назад и почтительно склонил голову. Последовала минутная пауза, показавшаяся мне нескончаемой. Никто не произнес ни слова, не пошевелился. Все глаза были устремлены к выходу из грота, обращенному точно на запад. В тот миг, когда луч заходящего солнца, пробившись сквозь тучи, осветил выход, оттуда появился Винсан и подошел к краю площадки. Именно эти кадры, заснятые оператором BBC, затем крутили по всем телеканалам мира. На всех лицах читалось восторженное преклонение. Некоторые воздели к небу руки, но не раздалось ни единого вскрика, ни единого шепота. Винсан раскрыл объятия и несколько секунд лишь дышал в микрофон, чутко ловивший малейшие движения воздуха. Наконец он заговорил. «Я дышу, как каждый из вас», — тихо произнес он. «Но я уже принадлежу к иному виду. Я возвещаю новое человечество», — продолжал он. «С самого начала Вселенная ожидает рождения вечного существа, чье бытие соразмерно ее собственному, дабы отразиться в нем, словно в чистом зеркале, незапятнанном брызгами времени. И существо это родилось сегодня, около 12 часов. Я — параклет, и я — совершенное обетование. Пока я один, но одиночество мое не продлится долго, ибо скоро все вы присоединитесь ко мне. Вы — первые мои спутники. Число вам 312. Вы — первое поколение нового вида, которому суждено занять место человека. Вы — первые неолюди. Я — точка отсчета. Вы же — первая волна. Сегодня мы вступаем в новую эру, и ход времен обретает новый смысл. Сегодня мы вступаем в вечную жизнь. Память об этом миге сохранится навсегда.